Глава 70. «Я вам верю», — холодно произнесла Лисия. «Просто мне все равно. Будьте здоровы, Далила». С этими словами она перекинулась, взмыла в небо и полетела на север, прочь от избушки спятившей ведьмы. В том, что она спятила, Лисия не сомневалась. Ей было и жаль ее, и не жаль. Жаль, потому что Далила, как сама Лисия, стала жертвой Вергана, его жестокой убежденности, что он вправе поступать с ведьмами, как ему вздумается, что они не заслуживают уважения, нормального обхождения и вообще нормальной жизни. Вот только Далила сама помогла ему против Верховной, против своих же ведьм. Поэтому ее убогое прозябание и ее сумасшествие стали заслуженной карой. Наверное, Создатель все же смотрит на людей с неба и наводит справедливость. Она вернулась в башню, когда отведенные Верганом 3 часа свободы еще не истекли. Кликнула. «Бакота!» Тут же послышалась медленная и тяжелая поступь служанки. Лисия помнила стремительный бег варана, настигший ее в мгновение ока. Что еще в Бакоте так же обманчиво, как эта неповоротливость? «Чавойся тебе!» «Приперлася! Дела мешаешь делать!» «Передай хозяину, что я на месте. Это вроде как тоже твое дело. Не то он тебя пропаяет!» Вспомнила она словечко из лексикона самой же служанки. Не дожидаясь ответа, развернулась и ушла к себе в комнату. Сегодня она совершенно не в настроении общаться со всякими чудаковатыми бабками. Мечта о полете исполнилась, и вместо наслаждения долгожданной свободой ее настигла неприятная встреча. Зато познавательная. Она узнала кое-что о Вергане. Верховная Файлин хотела стать его любовницей, а он предпочел ее сестру. Интересно, где она сейчас? Это Лоран. Бросила его, а потом погибла в войне магов с ведьмами? Вряд ли Верган пощадил бывшую любовницу, даже если любил по-настоящему. Скорее наоборот, сгубил с особой жестокостью. День прошел нервно, в тревожном ожидании Вергана. Вечером Бакота затарабанила в запертую дверь, пробухтела. «Чавай-то закрылась! Хозяин вернувшийся! Топай в библиотеку жрамкать!» Лисия встрепенулась. Собрала мысли в кучку и принялась собираться. На ужин она выбрала довольно открытое платье с глубоким декольте и разрезом на юбке до середины бедра. А вдруг поможет усыпить бдительность Вергана? Так и направилась наверх. Маг ждал ее подле камина, у накрытого на двоих столика. Смерил ее пристальным взглядом, в котором тут же загорелся блеск мужского интереса. «Ты необычно выглядишь сегодня». «Раньше ты не носила открытых платьев. Что сподвигло выбрать такое сегодня?» Лисия на миг потупила взор и тут же взметнула его из-под ресниц. «Решила отблагодарить вас за прогулку. Вам же нравится, когда я так одета?» «Очень нравится. Значит, прогулка тебя порадовала? Тогда почему Бакота доложила, что ты вернулась чуть ли не на час раньше?» Лисия предвидела этот вопрос и подготовила ответ, но все равно сжалась внутри. Месяц спокойных отношений с Верганом, его мягкость и доброжелательность к ней не вытравили глубоко сидевший страх. Она приложила все усилия, чтобы голос звучал как можно ровнее. «Я встретила хижину какой-то странной женщины. Мне показалось, она сумасшедшая». Его лицо тут же напряглось. «Где встретила?» «В лесу, к югу отсюда. Старая ведьма, она назвалась Данила, кажется». «Далила. Что она тебе говорила?» Лиси изобразила кривую ухмылку. «Что вы были неотразимым красавчиком в молодости. Что все ведьмы вас желали, даже сама Верховная». Он расслабился и хмыкнул. «Точно сумасшедшая. У Файлин никогда не было недостатка в любовниках». «И все шли к ней добровольно? Она никого не принуждала, как вы меня?» Если она рассчитывала смутить его, то ошиблась. Маг только засмеялся. «Откуда же мне знать, Лисия? Если и нашелся какой-нибудь упрямец, которого ей захотелось захомутать любой ценой, она могла сделать это втихую, запереть в подвалах своей резиденции и скрыть от всех, как я скрываю тебя, — ехидно добавил он. — А тебе тоже никто не знает? Лисия покраснела. Вот всегда он так. Даже напоминание о его недостойном поступке его не волнует. Зато ее заставляет чувствовать себя неловко, даже если она ни в чем не виновата. «Ну, вас-то она не заперла?» — выпалила она. «Это было не так-то просто сделать. Моя семья состояла в родстве с королевской династией. Я не мог исчезнуть бесследно, в отличие от тебя. Но это не значит, что Файлин не могла выбрать более неприметную жертву». «Но вы не отрицаете, что она вас желала?» «А это сейчас имеет значение?» «Она мертва. Погибла от моей руки. Ты ревнуешь к мертвой женщине?» «Если этого тебе мало, могу прибавить, что она была совершенно непривлекательной при жизни». «Я не ревную». «Тогда к чему эти расспросы?» «Чтобы отвлечь ваше внимание от главного, милорд», — так и хотелось ответить Лисия. Она сама придумала изобразить из себя ревнивую девчонку, зацикленную на страсти верховной ведьмы. Но снисходительная насмешливость Вергана все равно задела ее, хоть она и приготовилась к тому. Но Вергану оказалось не так-то легко отвести глаза. «Тебе ведь нет никакого дела, до Файлин, Лисия. Ты зачем-то дуришь мне голову. Притворяешься, что не запомнила имя ведьмы, хотя ты прекрасно запоминала гораздо более сложные имена и термины из книг, которые я тебе давал. Если бы не это, я почти поверил бы в твою ревность. Но этой якобы оговоркой ты прокололась, моя лисичка». «Давай признавайся, что во встрече с Далилой по-настоящему заинтересовало тебя. И не забывай, что все те же вопросы я задам ей, гораздо жестче, чем тебе. Поэтому не пытайся лгать».